Дорогие ребята, сегодня мы с вами будем слушать «Потерик» в изложении для детей, который подготовил для вас писатель Александр Худошин. Итак, мы начинаем. Живут на свете монахи. Первая глава. Есть на свете особые люди, монахи. Кто они такие? Слово «монах» означает «одинокий». Такой, которому не нужно веселого общества, танцев, криков, стрельбы, пальбы. Он от шума только устает. А если где-то кричат или тем более ругаются, то поскорее уходит и прячется от людей. Монах любит уединение и чтение святых книг. А из них больше всего он любит читать Евангелие, самую главную, священную и таинственную книгу. Бегать, шуметь, суетиться монах не привык. Предположим, потерял карандашик, так? Он не будет от этого с ума сходить, как угорелый лазать под лежанку, бегать по своему маленькому домику, который называется кельей, и хлопать себя по карманам. Он тихонечко помолится Богу, чтобы помог ему вспомнить, где же он обронил карандаш. А есть монахи, которые живут в монастырях, и хотя все в одном здании, но тоже в основном по отдельности, тоже в кельях, как в отдельных квартирках. А собираются вместе только на церковные службы или на общие работы, например, стену монастырскую починить. Ведь камень и цемент надо на носилках вдвоем таскать. В одиночку носилки же не унесешь, правда? А кто-то на стене наверху стоит, а другой ему снизу должен доску подать. Так вот и трудятся вместе. Но потом все равно расходятся по своим кельям и занимаются чтением, молитвой или рукоделием. Например, корзинки плетут или вырезают деревянные ложки. Монахи — это люди, которые любят Бога. Живут они себе, живут и с Богом. Потихонечку беседуют. Зажгут желтую свечку у себя в маленькой комнатке, которая называется кельей, и читают молитвы. Они за всех молятся. Пусть Бог даст людям здоровье и доброту. И за всех на свете деток молятся, чтобы они любили своих маму и папу и росли послушными, и любили не только играть, но и трудиться. А для самих себя они Бога просят, чтобы помог стать им лучше, честнее и смелее, и чтоб научил всех любить, даже не очень красивых с виду, лопоухих, длинноносых или неуклюжих, даже тех, у которых маленькие глазки. Ну что делать, если человек таким уродился? И даже таких пусть научит Бог любить, которые могут тебе сказать что-нибудь неприятное. Например, приходит к тебе какой-нибудь брат. Там все друг друга называют братьями и говорит: «Ах ты, лентяй, почему не спускаешься вниз в церковь? Уже служба началась. Наверное, опять проспал, а? Неужели не слышал, как звонили колокола? Всех созывали?» А ты не должен обижаться и говорить: «Сам ты лодырь, сам лежи бока». Нет, ты должен ответить: «Прости меня, брат, я глухая тетеря, даже самого громкого колокола не услышал. Потерпи секунду, уже вылетаю пулей, вот только дверь палочкой подопру». И ты идешь вместе с братом на утреннюю службу и не боишься, что дверь не на замке, потому что другие монахи ничего у тебя не возьмут, Они же не грабители какие-нибудь. А палочкой дверь подпереть все-таки надо, чтобы мышки внутрь не заскочили и не поели твою крупу, и не съели твои финики. Всю еду ведь унесут эти хитрые мышки, а ты будешь кричать им вслед: «Стойте! Оставьте мне хоть что-нибудь, а то я умру с голоду!» Интересно знать, проснется у них тогда совесть? Будет ли им стыдно? Вернется ли назад хоть одна? Среди монахов немало подвижников, то есть они подвиги совершают. А какие это подвиги? Вот висит яблоко, и тебе хочется его съесть. Ты уже сегодня позавтракал, но как-то слабовато, и толком не знаешь, как дотерпишь до обеда. Но ты говоришь: «Виси, виси, яблочко, делайся пузатым, наливайся соком, гляди мне, вот станешь сладким, и через несколько дней сорву тебя и отнесу кому-нибудь из братьев, угощу. Пусть порадуется». Вот как. Значит, ты нарочно отказываешься от вкусного и полезного для тебя, а думаешь в первую очередь о том, как бы других накормить, как им сделать приятное. Вот это и есть подвиг. Или вот еще. Тебе ужасно захотелось спать. Ты устал, ну просто с ног падаешь. А сам знаешь, в 2 километрах от тебя живет очень больной человек, и ему нужна помощь. И вот на ночь глядя, в темноте, на камнях спотыкаешься, идешь к нему. Ты разжигаешь у него печку, поешь его горячим чаем, лечишь его, меняешь ему на лбу повязки. Ты беседуешь с ним, утешаешь всякими добрыми словами, а потом, совсем под утро, когда начинает рассветать, возвращаешься к себе, и спать уже некогда. Звонят в церкви колокола, на службу созывают. И получается, что подвижник сам себя двигает-подвигает на добрые дела, на подвиги, и Богу служит, и людям служит, и характер у него как железный, его не согнешь и не сломаешь, ему скажут «надо», и он идет. Он всегда слушается, никогда не говорит «нет» или «не дам, мне самому надо», он говорит «да, обязательно сделаю» или «возьми, друг, пользуйся». Монах любит делать подарки, а своих вещей ему никогда не жалко, хоть и немного их у него. Дин-дон, дин-дон, дин-дон, вечерний слышен звон, гудит, поет в горах, спеши-ка в храм, монах. Иди по тропке вниз, где жимолость цветет, спеши, монах, молись, вон колокол зовет. Как песня льется звон, зовет всех к службе он. Глава про монаха Агафона. Жил-был в одном монастыре подвижник по имени Агафон. Агафон плел из веток корзины, то есть занимался рукоделием, как многие монахи, которые разные нужные вещи делают собственными руками. Однажды приходит он из монастыря в город, чтобы продать свои корзинки, и вдруг видит больного человека. Лежит этот бедняга прямо на улице, и никто к нему не подходит, никому до него дела нет. Как же ему быть, что делать? Ни еды у него, ни питья, ни лекарств. Наверное, нет у него ни отца, ни матери, ни друзей. Совсем один он на белом свете. Лежит на земле, стонет и плачет, а люди мимо проходят. Очень жалко стало Агафону несчастного. И вот он продал свои корзины и на эти деньги устроил больного к одному хозяину, а сам стал за ним ухаживать, поить, кормить и лечить. И заботился о нем до тех пор, пока человек совсем не поправился. Только тогда добрый Агафон возвратился в свой монастырь. В другой раз на пути из монастыря в город подвижник Агафон увидел на обочине дороги человека, у которого была страшная болезнь — проказа. На того, кто болен проказой, даже смотреть жутко. У него все лицо и руки опухшие, глаз почти не видно, он покрыт коркой, как дерево корой. Так что с виду даже похож на какое-то чудовище, бедное такое чудо-юдо. Проказа — болезнь заразная, и все обходят прокаженных стороной, потому что боятся заразиться. Как увидят, так и сразу шарахаются прочь. Никто не разговаривает с ними, даже в деревни и города жить их не пускают. Но Агафон не испугался встречи с прокаженным, а подошел прямо к нему. Несчастный сказал: «Не бросай меня, мне так плохо. Ах, если бы ты отнес меня в город!» Агафон тогда помолился Богу и бесстрашно поднял больного на свои плечи. В городе он кое-что продал из своего рукоделия и купил несчастному хлеба. Потом сходил в свою келью и принес на продажу корзины и снова продал, и опять купил хлеба. Так он кормил прокаженного, пока не продал все, что у него было. И тут больной говорит слабым голосом: «Сделай милость, пожалей меня еще раз. Я вижу, ты человек благородный. Отнеси меня, окаянного, обратно на дорогу». Именно так он и сказал, хотя, наверное, и сам понимал, что не имеет права еще раз подвергать своего благодетеля опасности. А монах поднял бедного и, не страшась заразиться, отнес его к дороге. «Конечно, — скажешь ты, — он не обязан был этого делать. Пусть бы теперь еще кто-нибудь постарался». Но монах Агафон всех любил и жалел. Он сказал сам себе: «Это мне поручение от Бога, и я его выполню». И так и поступил. И вот посадил больного он под деревце, в тень, положил рядом с ним последний свой хлеб и повернулся, чтобы уйти. И вдруг слышит громкий голос: «Благословен ты, Агафон, от Господа на земле и на небе!» Подвижник оглянулся, никого нет. Что за чудо? И оказалось, в образе прокаженного был небесный ангел, который специально испытывал монаха. И Агафон понял это и возрадовался. Он сказал: «Слава тебе, Господи!» Трижды перекрестился и счастливый зашагал в свой монастырь. Молитва с рукоделием. Монаху утешение. Монах привык к лишениям и вечно занят делом. То под иконой стоя перебирает четки, то косит, а то строит, то ладит весла к лодке. И кажется монаху, что день такой короткий. О чудесной силе благословения. Один христианский подвижник по имени Врох решил уйти от людей, чтобы можно было молиться без отвлечения. За городом он нашел пустынное место и принялся устраивать себе жилище. Но ему нечем было покрыть крышу. Однажды, придя в город, он оказался возле дома знакомого богача, который сидел у ворот. Врох попросил: «Анатолий, я хочу сделать деревянную кровлю для моей хижины. Прости меня, но нет ли у тебя немного подходящего материала?» Однако горожанин был очень скуп и потому с усмешкой показал на огромное бревно, лежавшее перед домом. Бревно было приготовлено для грузового корабля. Богач отлично знал, что такой колоссальный ствол в одиночку даже приподнять невозможно. Но монах не подал виду, что понял насмешку над собой. Он сказал: «Благослови, и я подниму его». «Благословен Господь!» — сказал Анатолий, а сам с презрительным любопытством стал наблюдать, как будет мучиться врох. Но вдруг, взявшись за бревно, монах без труда поднял его с земли на плечи и отправился к своему жилищу. «Оно твое!» — закричал ему вслед богач, вытаращив глаза. Настолько поражен он был чудесной силой, которую наделил Господь тщедушного монаха. Так Господь наградил веру монаха и посрамил скупого горожанина. С помощью Божией все лучше выходит. Если опасность, то мимо проходит. Горькое с Богом сладким становится, плод наливается, рыбица ловится. Груз, если тяжкий, легко поднимается. С помощью Божией все получается. Дорогие ребята, сегодня мы с вами знакомились с книгой Александра Худошина «Потерик. Возложение для детей. Нашего святоотеческого наследия». Прозвучали рассказы «Живут на свете монахи», про монаха Агафона, чудесная сила благословения. Мы желаем вам, ребята, доброй ночи, и хранит вас Господь.